Глава 9. Утром бабушка так и не спустилась из своей комнаты, а когда я позвала ее к завтраку, сослалась на головную боль. Обычно мы обе вставали рано и дружно принимались за дела, но сейчас без нее я чувствовала себя растерянной, почти одинокой. Есть сразу расхотелось, поэтому, поколебавшись, убрала со стола и спустилась в теплицу. Там всегда были дела, каждый раз неотложные. Вошла в теплое, ярко освещенное помещение и сразу увидела грязные следы на дорожке. Вчера мы так торопились со сборами, что совсем забыли запереть шкаф, где стояло ведро с разведенным в воде магическим удобрением. Неугомонный оранжерейный дух, разумеется, моментально и совершенно беззастенчиво воспользовался нашей промашкой. Дорвался до вкусного, объелся, и теперь влажной землей было перепачкано все, от инвентаря до висевших у двери передников. «Поппи!» возмутилась я. Совершенно справедливо, между прочим. Дух, шелестя листьями и корешками, выбрался из укрытия, виновато захлопал своими огромными глазищами и ласковой кошкой потерся о мои ноги. Разве что только не мурлыкал. В такие моменты я совершенно не могла на него сердиться, поэтому лишь вздохнула, махнула рукой и занялась работой. Привела помещение в порядок, поменяла магические накопители в обогревателях. С каждым днем становилось все холоднее, так что энергия в них очень быстро заканчивалась. А затем начала пересаживать рассаду крупяники из общего ящика в крошечные горшочки. О герцоге старалась не думать, но получалось плохо, поскольку все, что так или иначе происходило сейчас в моей жизни, было связано именно с лордом-советником. Хнир его побери. Да и кольцо, мягко, но совершенно недвусмысленно поблескивающее на пальце, не давало ни о чем забыть. Кстати, снять его перед работой у меня не получилось, как я ни пыталась. Хорошо, хоть глаза у волка перестали светиться, и сам он уменьшился, будто растворился, затаился в глубине камня. Сама того не желая, я постоянно возвращалась мыслями к вчерашним событиям. Вспоминала о договоренности с волхвом, помолвке, поездке в замок, странном поведении наших почтенных родственниц и, конечно же, о подарке леди Айны. Я уже успела с утра, сразу как только проснулась, полистать книгу. В очередной раз порадовалась тому, что она у меня есть, восхитилась содержанием, ужаснулась, разглядывая поистине бесценное оформление. За один самый крохотный камень с обложки можно было купить всю нашу лавку с теплицей и товаром в придачу. Нет. В таком виде сборник оставлять нельзя. Надо попросить герцога, чтобы набросил на него магическую иллюзию и скрыл это уникальное безобразие. Пусть замаскирует книгу под простой учебник. Сама я заклинание такого уровня не потяну, а вот лорду-советнику оно вполне по силам. Через пару часов с рассадой было покончено. Я вымыла руки, подмигнула Поппи, который все это время крутился рядом, то и дело дотрагиваясь до меня веточками или листьями, и услышала перезвон дверного колокольчика. Лавку мы еще не открывали, но порой нас с бабушкой будили и ночью, если возникала такая необходимость. Так что визит внезапного незапланированного посетителя меня не удивил. «Доброе утро, госпожа Льевр!» На пороге стоял Эрик, сын почтмейстера, не по годам взрослый, разумный парнишка, вихрастый и огненно-рыжий, яркий, как летнее солнышко в полдень. Он помогал отцу разносить газеты, а иногда даже письма. «Ох, и намело с утра! Еле добрался! О вас сегодня все говорят!» «Обо мне?» — все-таки изумилась я. «Ага, смотрите!» Мальчишка протянул мне газету, даже раскрыл ее, чтобы я точно ничего не пропустила. С первой полосы читателям обворожительно улыбался его светлость Айрон Волф собственной аристократической персоной. Магическое изображение лорда-советника было размещено в самом начале большой статьи, как раз под звучным заголовком. «Бастион пал. Помолвка неприступного герцога». Так себе название. Впрочем, если бы невестой оказалась не я, то наверняка заглянула бы в текст, чтобы удовлетворить свое любопытство. «О, да!» — хмыкнула неопределенно. «А что тут можно еще добавить?» «И что говорят?» «Мужчины хвалят. Думают, что наша улица теперь прославится. А женщины ругают». «Вот тебе и раз». «За что?» — вырвалось у меня. Эрик смешно наморщил нос, пожал плечами и честно признался. «Знамо дело. Завидуют». Я вздохнула. Нашли чему завидовать. Они даже не представляют, с каким удовольствием я отдала бы почетное звание невесты герцога любой из них. Но Айрон-то каков? День едва начался, а он уже всех известил и официальное уведомление в газеты отправил. Когда только успел. И что я девчонкам теперь скажу? Они же меня убьют за злостное сокрытие от подруг ценной, жизненно важной информации. Еще вам письмо, госпожа. Заказное. Отец велел обязательно за него расписаться. Мальчишка вручил мне карандаш, дождался, когда я поставлю на квитанции свою подпись, и серьезно произнес. «Знаете, госпожа Льевр, я считаю, что герцог поступил правильно, выбрав вас». «Почему?» — в тон ему поинтересовалась я. Конечно, ожидала слов «умная», «красивая», «талантливая», но... «У вас доброе сердце». Сначала я опешила, а потом рассмеялась. Достала из кошелька монету, протянула ее Эрику. Намек поняла. «Нет, спасибо». Сын почтмейстера покачал головой, отдал мне послание и, уже спускаясь по ступеням крыльца, внезапно обернулся. «Я сказал правду. Желаю счастья!» Я закрыла дверь и только потом поняла, насколько глупо выгляжу с кошельком в одной руке и письмом в другой. Интересно, от кого оно? Письма мы получали редко, и почти все они были неприятными. Счета, налоговые требования, отказ в стипендии. Перевела взгляд на белый прямоугольник и замерла, увидев штемпель Тирамской академии магии. Неужели? Пальцы так дрожали, что мне не сразу удалось открыть конверт, и буквы перед глазами прыгали, как обезумевшие блохи. Настоящим подтверждаем присуждение королевской стипендии соискательницы Зои Льевр. Основание – высший балл годового магического теста. Для подтверждения своих намерений и выбора факультета следует обратиться до конца праздников в канцелярию Тирамской академии магии по адресу: город Тирам, аллея Леона IV, 3, кабинет 8. «Для выбора факультета», — вслух повторила я и еще раз, не веря собственным глазам, перечитала короткое сообщение. «Нет, никакой ошибки». Теперь я имела право выбрать любое магическое направление. Не обязательно целительское, как планировала изначально, и куда вполне могли попасть адепты-простолюдины со средним уровнем дара. А артефакторику, о которой втайне мечтала чуть ли не с самого детства. А ведь туда даже отпрысков из аристократических семей с огромным потенциалом берут далеко не всегда. А еще там преподает легендарный магистр Сейбл, и ходят слухи, что иногда он даже принимает личных учеников. Ох, сердце лихорадочно колотилось. Было очень страшно, но я твердо решила попробовать. В конце концов, если великий маг сочтет, что у меня недостаточно способностей и откажет, всегда можно вернуться на целительское отделение. Но я не прощу себе, если не попытаюсь. До конца праздников еще оставалось время. Но все обдумав, я поняла, что в академию необходимо идти сегодня же. Немедленно. С такими вопросами медлить нельзя. Вдруг стипендию снова отменят. Второго отказа мои бедные нервы ни за что не выдержат. Ладно. Не стоит сейчас думать о плохом, ведь пока мои мечты осуществляются. Я тряхнула головой, улыбнулась своему отражению в зеркале и собиралась уже подняться наверх, чтобы поделиться радостной новостью с бабушкой. Как вдруг дверной колокольчик опять зазвонил. На пороге стояла высокая, симпатичная, элегантно одетая дама в костюме модного и явно дорогого кроя. На аристократку она не походила, но определенно имела неплохой стабильный доход, а может, даже собственное дело. «Зои Льевр?» — приятным мелодичным голосом поинтересовалась посетительница. «Да», — вежливо подтвердила я. «Чем могу быть полезна?» «Это я надеюсь оказаться вам полезной». Женщина приветливо улыбнулась, и ее черты стали мягче. «Будьте любезны, проводите меня в вашу комнату, я должна отдать распоряжение работникам». «Что?» – растерялась я. «Зачем?» «Как зачем?» Дама удивленно приподняла брови. «Чтобы они могли доставить и разместить ваш новый гардероб. Он в карете. Его светлость заверил, что вы предупреждены». «Я Нора Мускрат. «Модистка». «О-о-о!» Меня так потрясло ее имя, что я невольно отступила назад, приглашая гостю пройти внутрь. Пришлось даже откашляться, чтобы продолжить, но все равно получилось чуть сбивчиво от неожиданности и волнения. «Вверх по лестнице, комната справа». Женщина кивнула и спустилась к карете. «Касси! Мари!» Ее голос звонким, деловитым эхом пронесся по притихшей улочке. «Сначала переносите свертки и аккуратно все расправляйте. Повторяю, аккуратно, чтобы ни единая складочка не смялась. Затем коробки. С ними предельно осторожно». Дальше я уже не прислушивалась, просто прислонилась к стене и прикрыла глаза. Невероятно! Нора Мускрат. К ней титулованные особы неделями стоят в очередь и без возражений принимают отказ, если модистка занята или у нее нет настроения. А тут вдруг она сама приезжает к какой-то Зое Льевр. Хотя, кто способен отказать герцогу Вольфу, если он, конечно, в своем уме? Покосилась на письмо, которое по-прежнему держала в руках. Я еще не успела до конца поверить в одну новость, как меня тут же оглушили другой. Вот уж воистину, жених – это человек, готовый помочь невесте преодолеть все преграды и справиться с трудностями, о которых она бы и не знала, если бы не их помолвка. В комнате уже развешивали костюмы, платья, складывали белье и сорочки. Не забыли даже про туфельки и ботинки почти к каждому наряду. Взгляд привлекла шубка. Легкая, изящная, расшитая серебряной нитью, подбитая редким искрящимся мехом. Ничего более прекрасного мне видеть не приходилось. В таких только принцессы, наверное, ходят, да и то по великим праздникам. Получается, что для особой королевской крови наряд, то для Зои Льевр униформа. Я с трудом сдержала смех, а вот улыбку скрыть не смогла. Модистка восприняла это на свой счет и кивнула. «Вижу, мне удалось угодить вам, леди Зои. Несколько вечерних туалетов еще не закончены, к сожалению. Их пришлют позже. Всего хорошего». И она начала спускаться по лестнице вслед за своими работницами. «Я...» Хотелось возразить по поводу леди, а еще поблагодарить, сказать что-то хорошее, но я лишь растерянно застыла на месте. «Желаю счастья!» Не оборачиваясь, бросила Нора и аккуратно прикрыла за собой дверь. Второй раз за это странное утро мне пожелали счастья. «И с кем? С Вольфом!» Снова стало смешно. «Знали бы они». И тут колокольчик звякнул третий раз. Похоже, сюрпризы не собирались заканчиваться. На этот раз я даже отступить не успела. Нинель, Дарри, Лиззи словно ураган ворвались в дом, прихватили меня, стремительно взбежали по лестнице и лишь в комнате остановились, окружили, прожигая укоризненными взглядами. «Как ты могла, Зои? Как могла?» С чувством выдохнула Ни и обиженно поджала губы. «Девочки!» «Вот именно, Зои!» Недавнее слово вставить поддержала подругу Лиззи. «Мы столько лет вместе, ничего не скрывали друг от друга, а сегодня вдруг выяснилось, что ты помолвлена. Об этом пишут газеты, болтают люди на улицах, и только мы не в курсе. Знаешь, как это называется?» Я промолчала, поскольку ответ им не требовался. Требовалось время, чтобы выпустить первый пар. «Это называется предательство, Зои», — припечатала Амидари. Обычно она рассуждала здраво и эмоции держала под контролем. Однако сейчас и Оми выглядела расстроенной. Похоже, меня уже обвинили, осудили, разве что к наказанию пока не приговорили. А самое неприятное — рассказать им обо всем честно и открыто я не могла. Даже если бы хотела, магическая клятва все равно не позволила бы. И кто в этом виноват? Правильно, Айрон Вольф, как всегда, чтоб его Хнир побрал. Связал заклинанием молчания и успокоился. А мне теперь перед подругами оправдываться, успокаивать их. «Девочки, милые, все произошло быстро и очень неожиданно», вздохнув, начала я. «Рассказывай», потребовала Амидари. «Да нечего особо рассказывать. Бабушка помогла сварить противоядие, я отправилась к его светлости». «А он?» прищурилась Нинель. «Он выпил и сделал мне предложение». Это была лишь часть правды, да и приготовленный эликсир Айрон не пил, только облился им. Более того, я все еще сомневалась, что приворот не сработал. Подозрения оставались, смутные, совсем слабые, но все же. Однако пусть лучше подруги думают о чувствах, а не об интригах и тайнах, что окружали лорда королевского советника. «А ты, Зои, ты, не томи уже!» А я согласилась, постаралась улыбнуться как можно лучезарнее. «Ты оказалась совершенно права, Ни. Перед обаянием Айрена невозможно устоять». «Надо же!» — всплеснула руками Лиззи. «Девочки, она его уже по имени называет. Это судьба». Лиз всегда верила на слово и думала о людях лишь хорошее, в отличие от Ни и Дари. «Зои, ты уверена, что приворотное зелье не подействовало и на тебя? Дышали-то вы им вместе?» — нахмурилась Амидари. «Абсолютно», — кивнула я. «Противоядие варилось на двоих. Знали бы они, как меня раздражает герцог, ни за что бы не задали подобных вопросов». Потребовалось еще несколько минут туманных объяснений, уговоров, извинений, чтобы подруги окончательно успокоились. А когда они узнали, что меня все-таки зачислили в Тирамскую академию, да еще с правом выбора факультета по собственному желанию, я была прощена полностью и безоговорочно. На девчонок даже наряды, которые они наконец-то заметили, не произвели подобного впечатления. Нинель, правда, пыталась подобраться к подаркам от жениха, вытащить их из чехлов, рассмотреть, восхищенно поахать, но, взяв себя в руки, со вздохом отступила. Сейчас важнее всего как можно скорее посетить академию и оформить документы. С этим согласились все. Девчонки ушли, пообещав вернуться завтра, перед праздником. И тогда уж точно внимательно все рассмотреть, а я принялась собираться. Новые вещи примерять не стала, не до этого теперь, просто надела одно из своих повседневных платьев и старый плащ. Единственной дорогой вещью было кольцо Волхов, благородно поблескивающее на пальце. Хотелось закрепить волосы маминой заколкой, на удачу. Однако ее, к моему удивлению, не оказалось на месте. Я несколько раз обошла комнату, кухню, прихожую, даже в теплицу заглянула. Безрезультатно. Но даже это досадное недоразумение не омрачило ни нетерпеливого предвкушения, ни решимости, ни делового настроя. Я точно помнила, что вчера, перед сном, положила артефакт в шкатулку, стоявшую на прикроватном столике. Из дома он пропасть никак не мог. Значит, обязательно отыщется. Немного позже. Мне уже повезло дважды без заколки. Так почему бы не случиться и третьему разу? Перед уходом заглянула к бабушке, но она спала. Дыхание Ба оставалось ровным и чистым, поэтому не стала ее беспокоить. У нас еще будет время поговорить. Да и ухожу я совсем ненадолго. Оформлю документы, дождусь зачисления и сразу вернусь. Если бы я только знала, что ждет меня в академии. Всю дорогу я то и дело нащупывала лежащее в кармане накидки заветное письмо и никак не могла поверить в чудо. Чувствовала себя ребенком, который вот-вот получит подарок, о котором очень долго мечтал. В здании академии мне уже доводилось бывать. Приходила сюда к Нинель и в библиотеку по ее абонементу. Так что кабинет под номером 8 нашла быстро. Меня встретил колючий внимательный взгляд тощей дамы преклонных лет, облаченной в темно-коричневое платье. Седые волосы собраны в пучок, ворот застегнут до самого подбородка. Даже камея с каким-то невнятным цветком на этой женщине выглядела строго. Табличка, стоящая на столе рядом с кипой бумаг, гласила «Энн Ред». На Ред эта дама, собственно, и походила. Причем настолько, что у меня даже мурашки вдоль позвоночника пробежали. «Добрый день», — поздоровалась я. И вместо ответного приветствия получила суровое. «Зои Льефр?» «Да». «Хвала святому создателю, 9-е», — облегченно выдохнула хозяйка кабинета. «Ну-с, присаживайтесь, заполняйте документы и обязательно укажите факультет». 9-е? Что ж, значит, герцог сдержал слово и вернул стипендию не только мне, собственному наемному работнику, но и остальным победителям отборочных экзаменов, как мы и договаривались. Я не представляла, что происходит сейчас в других академиях королевства, но внутри поселилась уверенность, что все адепты обязательно получат свои письма счастья. Если лорд-советник брался за дело, то ничего не упускал из виду. Я опустилась на краешек стула и начала быстро вписывать свои данные в предложенную анкету, ощущая себя невероятно счастливым человеком, полноправным адептом, частью чего-то большого и магического, связанного в единое целое этим древним зданием, знаниями, энергиями. Незаполненных строк становилось все меньше, а госпожа Ред даже не смотрела в мою сторону, уткнувшись в какие-то бумаги. Не хотелось ее отвлекать, но когда дошла до графы «желаемый факультет», все же решила уточнить. «Скажите, а я точно могу выбрать любое направление?» Секретарь достала список, сверилась с моими данными, остановила палец на строчке «итоговый балл» и многозначительно кивнула. «Да, с вашими показателями, Зоиль Евр, вы имеете на это право». «Даже артефакторику?» Я затаила дыхание. И вот тут госпожа Ред наконец-то взглянула на меня. Да что там взглянула, уставилась в упор. Настороженно, почти возмущенно, как на муху, посягнувшую на хозяйское варенье. «А чем, позвольте спросить, вас не устроило лекарское дело? Тирамская академия славится своими магистрами-целителями. Полученное здесь образование считается самым полным, не имеющим себе равных, а практика при нашем госпитале лучшей». «Знаю. И когда первоначально писала заявку на целительский факультет, то выбирала лучшее из того, на что могут претендовать стипендиаты. Но всегда мечтала стать настоящим артефактором», — честно призналась я. «Похвально», — с сомнением протянула хозяйка кабинета. «Однако магистр Сейбл сам тестирует каждого, кто хочет заниматься на его отделении, и очень многих отсеивает. А если вы надеетесь, что он станет вашим персональным наставником, то зря. За последние 10 лет он взял лишь 3 личных учеников. 3, госпожа Льевр. И все же я бы попробовала». «Хорошо», — вздохнула собеседница. «Давайте поступим так. Я выпишу вам направление, вы лично побеседуете с лордом Сейблом, он подпишет отказ, и тогда мы вас зачислим на лекарское дело. Согласны?» Глупых вопросов типа «почему вы считаете, что мне непременно откажут?» я задавать не стала. Понятно же все. Просто кивнула и взяла направление. «Подвальное помещение, 2 лаборатория», не отрываясь от документов, напутствовала госпожа Ред. «Потом сразу назад.